Глава 5. Никогда небо не казалось Хельге таким голубым, море таким искристым, люди, которыми, как клёцкими, кипел пляж, такими счастливыми и милыми. Возвращаясь в отель, она чувствовала себя за рулем своей машины совершенно беззаботной, веселой и помолодевшей лет на 10. Этот лучший из генералов не проиграл ни одного сражения. Уже второй раз она на голову разбивает шантажиста. А какой удар она нанесла этому гнусному мерзавцу? Затормозив в уличной пробке, она рассмеялась. Пожилой мужчина из соседней машины обернулся и с интересом посмотрел на нее. Хельга ответила ослепительной улыбкой. Он застенчиво отвернулся и отвел взгляд. Перед глазами все еще стояло трусливое лицо Джексона, когда он передавал ей красную папку, фотокопию и письмо. Он дрожал и обливался потом. Она швырнула ему $1000 бумажку и потребовала расписку. У него едва хватило сил написать ее, так сильно дрожали его руки. Вырвав у него расписку, она презрительно сказала: «Развлекайтесь со своей шлюхой, мистер Джексон. Я ничего не скажу Лопесу, но рано или поздно кто-нибудь скажет». С этими словами она вышла. «Да, это несколько подпортит дешевенький роман Джексона», — подумала она и вновь рассмеялась. Карты по-прежнему ложились в ее пользу. Через несколько часов она полетит домой. Герман находится в больнице и не будет помехой. Она подумала о Дике Джонсе, о его экзотической красоте, и у нее сердце неистово заколотилось. С ним нужно обращаться осторожно, он молод и полон сил. Его совращение будет волнующим событием. Она нуждается в таком. Бог свидетель. Ей впервые так не терпелось вернуться домой. Раньше роскошная вилла, по которой ковылял Герман, представлялась ей просторным склепом. Но теперь другое дело. Дик будет с ней рядом. Герман в больнице. И зачем теперь Хельге лететь в Швейцарию? Уинборн предлагал деньги. Вернувшись в Парадис-Сити, она сразу позвонит ему и попросит перевести деньги на ее счет. Хельга взглянула на часы. До вылета оставалось еще 2,5 часа. Она решила, что будет завтракать в чопорном скучноватом ресторане отеля. К ее возбужденному состоянию сильно подойдет какой-нибудь из звезд индийских ресторанчиков. Ничего, что она так строго одета. Ей хочется веселиться, и она будет веселиться. Проехав вдоль Приморского шоссе, она въехала на стоянку перед рестораном «Ривьера». Ресторан был полон едва одетыми девушками и парнями. Из динамиков гремела оглушительная ритмичная музыка. К ней подошел темноволосый мужчина в белой рубашке. «Столик, леди?» — спросил он. Понимающая улыбка метрдотеля сказала ей, что ее узнали. Ей было все равно. Она хотела присоединиться к танцующей молодежи. Да, и двойной мартини с водкой. — Леди, вам будет веселее в бикини, — сказал мужчина. — Мы их здесь продаем. Сзади есть кабина для переодевания. Хельга рассмеялась. — Чудесно! Через 10 минут она сидела за столиком в алом с белым бикини, а перед ней стоял стакан. Со счастливым чувством удовлетворения она осознавала, что ее подтянутое тело выигрывает в сравнении с телами извивающихся в танцах девушек, с их щенячьим жирком и дряблыми ягодицами. Высокий стройный парень с волосами до плеч, и костюм состоял единственно из плавок, танцуя, приблизился к ней. Выражение самолюбования царило на его лице. — Нет, крошка, нет, здесь не сидят на месте. Давай, давай, давай, ходу, жару! Хельга последовала за ним в толпу и целиком отдалась музыке. Некоторые из девушек смотрели на нее враждебно, но большинство, как ей казалось, приняли ее как свою. Извивавшийся перед ней парень сказал: — Ты здесь новенькая? Я слежу за девчонками. Тебя я вижу в первый раз. Девчонка. Хельге захотелось обнять его. Она была в таком приподнятом, счастливом настроении, что забыла про мартини. Когда музыка смолкла, парень сказал: «Ба, да тебе надо подновить загар, красотка. Ты умеешь плавать?» «Немного». «Поплаваем?» «Почему бы и нет?» Он схватил ее за руку, и они бегом пересекли пляж и бросились в воду. «Держись за мной, детка, я не буду далеко заплывать», — бросил он через литое лоснящееся плечо. Хельга медлила. «Хвостун», — подумала она, — «ни стиля, ни настоящей скорости». Дав ему обогнать себя, она потом стремительно поплыла кролем, настигла его и пронеслась мимо, как катер. Проплыв ярдов 100, она повернулась и увидела, как парень утратил самоуверенный вид. «Слушай, кто ты такая? Спортсменка какая-нибудь или кто?» В голосе парня звучало недовольство. Хельга только сейчас осознала свою ошибку. «Мужчины вечно хотят быть первыми. Надо было прикинуться слабой, беспомощной. Почему ты не сказала, что умеешь так плавать? Разыгрываешь меня?» Искра радости погасла. Неужели она никогда не поумнеет? «Мой мартини нагревается», — сказала она, и, повернувшись, поплыла назад, а он остался смотреть вслед. «К черту мужчин», — подумала она, — «пользуйся ими тогда, когда они тебе нужны, а потом, без сожаления, бросай». В кабине для переодевания она вытерлась насухо, надела платье, заплатила за недопитый мартини и решила все-таки пойти на ленч в ресторан отеля. Уходя, она услышала, как одна из девушек сказала: «А это-то за каким чертом сюда приперлась?» «Пошли вы все», — подумала Хельга. Она села за руль и уставилась перед собой в пыльное ветровое стекло. Что ж, по крайней мере, ее назвали девочкой. К тому времени, когда она подъехала к отелю, к ней вернулось хорошее настроение. Ей хотелось есть, и она направилась прямо в ресторан. Мерд-отель встретил ее прямо у входа, и лицо его было серьезным. «Извините, миссис Рольф, вас спрашивают у стола дежурного». Хельга застыла, глядя на него. «Уже кто? Ваш слуга Хинкли». Она нетерпеливо посмотрела на часы, 1:30. «Ему придется подождать», — сказала она отрывисто. «Пусть подадут мне ленч». Мгновение поколебавшись, метрдотель отвел ее к столику. Она заказала салат из крабов и полбутылки шабли. «Будь я проклята, если кто-то помешает моему ленчу», — сказала она себе. «Вероятно, какая-нибудь дурацкая путаница с багажом или что-то в этом роде». Она уже заканчивала салат, когда увидела Хинкли, появившегося на пороге. Один его вид заставил Хельгу вскочить на ноги. Под пристальными взглядами присутствующих она подошла к Хинклю и вышла вместе с ним из зала. «В чем дело?» — спросила она резко. «Мистер Рольф, мадам, должен с прискорбием сообщить, что ему очень плохо». Сердце Хельги ёкнуло. «Плохо? Как это понимать?» «С ним доктор Беллами. Не пройдете ли вы со мной, мадам?» По телу Хельги пробежал озноб. Но, сознавая, что посетители во все глаза смотрят на нее, она пошла рядом с Хинклем. При лифтере, насторожившем уши, она не захотела ни о чем разговаривать. «Так что мы не уезжаем, Хинкли?» Она не могла думать ни о чем другом. «Боюсь, что нет, мадам. У мистера Рольфа, по-видимому, наступило серьезное ухудшение». Ее триумф над Джексоном, волнующая перспектива возвращения домой с Диком, все померкло, словно по мановению руки. «Проклятый Герман», — подумала она, — но едва эта мысль промелькнула у нее в голове, как она устыдилась ее. «А как бы тебе самой понравилось лежать с параличом ног и недействующей рукой и пускать слюни, ты? Эгоистичная, бесчувственная сука!» Доктора Беллами ждал ее. Хельга еще никогда не видела человека, у которого был бы такой встревоженный вид. «О, миссис Рольф, У меня плохие новости. Мистер Рольф не сможет лететь. Что случилось? К моему величайшему сожалению, не знаю. Через несколько часов прибудет доктор Леви. Не знаете? Хельга повысила голос. У него же был один приступ. Вы должны знать. Он спал. Ему дали снотворное. Видимо, он незаметно впал в коматозное состояние. Симптомы необычные. Сестра Терли забеспокоилась, когда его дыхание стало слабым, а кожа приобрела синеватый оттенок. Она послала за мной. Сердце его бьется ровно, но очень замедленно. Хельга застыла. Он умирает? Я не сказал бы, миссис Рольф. Эта перемена загадочная. Я не могу ее объяснить. На всякий случай я распорядился давать ему кислород. С ним мой помощник. Он останется здесь. Будет сделано все возможное. Значит, о том, чтобы перевести его домой, не может быть и речи? Боюсь, что да. И нужно ждать доктора Леви. Да. И у вас нет никаких догадок о причинах ухудшения? Я думаю, лучше подождать доктора Леви. Мистер Рольф — его пациент.